Итак, еврейство — это сообщество разнообразных по своему этническому происхождению людей, объединенных идеей мирового господства избранного народа. Данная идея заимствована из иудаизма, где она с момента появления на свет этой религии за несколько веков до рождения Христа заняла центральное место. Весь остальной багаж иудаизма в виде многих тысяч обременительных и архаичных предписаний Торы и Талмуда стал для миллионов евреев в лучшем случае историей и традицией, а чаще всего выброшен как ненужный хлам. Для большинства тех, кто принадлежит к избранному народу, идея мирового господства утратила сакрально-религиозный смысл и стала чисто политической. Люди, принадлежащие к современному еврейству, по своим религиозным взглядам могут быть агностиками, атеистами, иудеями, а в некоторых случаях формально даже принадлежать к другим религиям, в том числе христианству. Вместе с тем следует признать, в высшем слое той общности, которая сегодня называется еврейством, имеется небольшая группа лидеров, которая характеризуется высокой религиозностью. Ее члены исповедуют различные варианты талмудического иудаизма, причем некоторые секты иудаизма характеризуются крайним фанатизмом и высокой агрессивностью. В том сообществе, которое называется еврейский народ, имеются свои сегментация и иерархия. Если говорить о сегментации еврейства, то прежде всего необходимо указать на деление его на две группы – ашкенази, так называемые восточноевропейские евреи, и сефарды, потомки тех евреев, которые проживали в Испании и Португалии. Эти две группы существуют автономно друг от друга и даже иногда враждуют. Хорошо известны факты существования во многих восточноевропейских городах двух разных еврейских общин. Сефардские и ашкеназийские общины веками существовали параллельно, не смешиваясь, в Амстердаме, Бухаресте, Крыму, Иерусалиме и Нью-Йорке. Да и в сегодняшнем Израиле далеко до гармонии между ними. Даже иудаизм у сефардов и ашкенази разный, и в современном Израиле одновременно два верховных раввина – ашкеназский и сефардский. Коротко об иерархии. На верхнем этаже находится финансово-жреческая олигархия, которая разрабатывает стратегию и тактику мирового еврейства и управляет еврейским народом. Это ядро еврейского народа. На ядро приходится несколько процентов официальных евреев. На нижних этажах располагаются рядовые евреи, которые сортируются на основе разработанных олигархией методик, евреи первого, второго и более низких сортов. Финансово-жреческая олигархия также определяет те критерии, на основе которых идет формирование избранного народа, ту границу, которая позволяет отделить избранных от остальных. Многие рядовые члены еврейского сообщества даже толком не знают истинных планов еврейской олигархии. Этих рядовых евреев финансово-жреческая олигархия использует в темную и очень цинично, часто просто как расходный материал для осуществления своих амбициозных проектов. Андрей Буровский очень выразительно обозначил таких рядовых евреев термином «люмпен-евреи». Вот лишь один пример. Известно, что лидером мирового сионизма накануне Второй мировой войны был Хаим Вейцман. В книге американского раввина Шонфельда «Жертвы Холокоста обвиняют». Документы и свидетельства о еврейских военных преступниках. Издательство «Нью-Йорк», 1977 год. Вейцман аттестуется как главный из этих самых преступников. Особое внимание обращено здесь на заявление Вейцмана, сделанное им еще в 1937 году. «Я задаю вопрос, способны ли вы переселить 6 миллионов евреев в Палестину?» Я отвечаю «нет». «Из трагической пропасти я хочу спасти 2 миллиона молодых, а старые должны исчезнуть. Они пыль, экономическая и духовная пыль в жестоком мире. Лишь молодая ветвь будет жить». Таким образом, предполагалось, что 4 миллиона европейских евреев должны погибнуть. Это пророчество Вейцмана сегодня довольно широко и известно. Вот как его прокомментировал наш известный русский писатель Вадим Кожинов. Поразительна уже сама уверенность прогноза. Ведь к 1937 году еще ни один еврей не погиб от рук нацистов по обвинению в том, что он еврей, хотя, конечно, евреи, как и люди других национальностей, с 1933 года подвергались нацистским репрессиям по политическим обвинениям. Первые нацистские убийства евреев по расовому признаку произошли в так называемую «Хрустальную ночь», то есть в конце 1938 года, когда погиб 91 человек. Тем не менее, Вейцман уверенно предсказывает глобальное уничтожение евреев, которое действительно началось лишь через 5 лет.